А Кариса все вязала, улыбаясь и невозмутимо покачивая головой. У мальчика сердце ёкало в груди при виде улыбающейся матери, которая ласково кивала им головой, явно одобряя их интерес к знакомой им по рассказам отца и ставшей уже любимой стране. Все заговорили наперебой, все болтали без умолку. Улыбка Карисы вновь обрела волшебную силу, улыбку матери и супруги. «Матушка, о, матушка!» — щебетали сыновья Фрикса. «Знаешь, в родном городе отца одна старуха продавала тыквенные семечки. Отец и наша бедная тетя, его сестра, убегали от няни, чтобы купить тыквенных семечек. Они, оказывается, такие вкусные, что отец до сих пор не может их забыть. А от няни убегали потому, что были царскими детьми, и грызть тыквенные семечки им не разрешали». Сияя от счастья, Фрикс глядел в лицо своей жене. Точно при одном упоминании тыквенных семечек у Карисы должны были потечь слюнки. А Кариса вязала, улыбалась и спокойно кивала головой. В ту ночь Фрикс долго ворочался в постели, пытаясь заснуть. Но врата сна так и не открылись перед ним. Фриксу чего-то не хватало, какой-то неотъемлемой части его существа. Равновесие его тела и души было нарушено, и поэтому он не мог войти в царство сна. Наконец мысли его прояснились, и он понял: ему не хватало Карисы, супруги, делившей с ним ложе, и матери его детей. Это открытие испугало Фрикса, потому что он вдруг почувствовал, как за все это долгое время отвык от собственной жены. Теперь он, хоть убей, не смог бы так запросто сдернуть с нее одеяло. Тот путь, который ему надлежало в свое время пройти, чтобы покорить Карису, и который он, по счастью или по несчастью, не прошел, сейчас открывался перед ним со всеми трудностями и опасностями. Фрикс был сейчас в самом начале пути, а Кариса в его конце. Внезапно возникшее расстояние подкосило ему колени. Но самая большая беда была в том, что он стыдился своей жены. «Как я ей взгляну в глаза!» — сердился на себя Фрикс, чувствуя, что желание становится все невыносимей. Он ощущал ее женскую власть над собой и, увы, сознавал, что эта женщина ему больше не принадлежит. Та, что была его женой и родила ему 4 детей, внезапно оказалась недосягаемой для него. Вот в чем была сила этой женщины. Вот чем она связывала, замораживала на месте мужскую силу и страсть Фрикса. «Что я за мужчина?» — думал Фрикс. «Мучаюсь, как ребенок, и она обращается со мной, как с настоящим ребенком. Надо было заставить ее вымыть мне перед сном ноги. Тогда дело пошло бы иначе. Стоит поддаться женщине, как она тебя подчинит, и поделом тебе тогда. Впервые пришлось Фриксу переживать такое. Юношеская застенчивость боролась в нем с мужской страстью. Он сознавал свое право на эту женщину. По его твердому убеждению, она была его собственностью, и ее обязанностью было исполнять все его желания. Впрочем, возможно, что Кариса и исполнила бы с радостью любое его желание, но на беду именно желание свое он не осмеливался обнаружить, никак не мог преодолеть внезапно возникшую преграду робости или стыдливости, лишь по ту сторону которой человеку все кажется возможным и естественным. Никто никогда не останавливался перед этой преградой. Преодолеть ее обязательно, иначе жизнь немыслима. Но сделать это можно по-разному. Иное небрежно, грубо, не колеблясь и не оглядываясь, перенесется через нее и разнузданным зверем затопчет хрупкий и нежный огонь, мерцающий в человеческой душе, так что не останется и следа. Сперва и Фрикс решил было прямо войти в спальню к жене и не просить, а потребовать. Нет, даже не потребовать, а просто взять то, что принадлежало ему, было его собственностью. Это было бы заслуженным наказанием жене, которая, должно быть, спокойно спала в двух шагах от бодрствующего мужа за равнодушие и невнимание. Фрикс подзадоривал себя, пытался освободиться от оков стыдливости и робости, потому что женщина, которую он собирался будто бы наказать, была для него сейчас желанной и недосягаемой. И в то же время она почивала тут же рядом, за стеной, под одной крышей с ним, и дышала тем же воздухом, что и он. И однако, несмотря на то, что все у них было общее, даже не помнила о Фриксе, как будто он вовсе не существовал. А Фрикса, исходивший от нее жар, бил, как птица, крыльями в лицо, и у него темнело в глазах. Он дрожал всем телом так, словно в эту самую минуту замыслил какое-то странное злодеяние. Нет, не задумал, а уже совершил, и все еще топчется на месте преступления, не может убежать, скованный совестью. Фрикс метался, страдал. Болезненно распаленное желание и вправду рождало в нем чувство преступности, потому что было затаенным, безысходным и невыносимым. Фрикс был уверен, что Кариса спит и проснется, только когда уже будет поздно, когда он стиснет ее в объятиях. Вот он уже приготовился встать, но тут у него мелькнуло в голове, а вдруг она все-таки не спит. На него словно вылили ушат холодной воды. Что он скажет жене, если найдет ее бодрствующей? Об этом он еще не думал. Он жаждал одного — чтобы все обошлось без слов, и рассчитывал на это. Высказать свое мужское желание, объявить о нем вслух, казалось ему постыдным и унизительным, и мысль Фрикса пошла по иному пути –